Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с началом Успенского поста. Пост краткий, как мы всегда напоминаем, и сладкий, и начинается с освящения меда, а потом освящения плодов. Легкий, потому что Божия Матерь заботится о том, чтобы иго Христово было для нас легким. И заботиться о теле нашем так же, как и о душе. Начинается пост с освящения меда, чтобы мы знали не только о сладости той, которую Господь дает для тела, но и о сладости духовной, чтобы сладость, которая исходит от креста Христова, открылась нам в течение поста. Как некогда в Ветхом Завете, вы помните, древо в горькие воды Мерры опускалось, и они становились сладкими, приятными. Так да будет со всею нашей жизнью, говорит нам сегодня Святая Церковь. От прикосновения креста Христова к ней горечь ее да изменится в сладость. Мы начинаем пост с поклонения кресту Христову, потому что этот Успенский пост. Есть размышления о тайне смерти и о тайне жизни, земной и вечной. И да будет она сладостной, для нас эта тайна, откроется она нам глубже наступившим Успенским постом. И сегодня Церковь совершает еще память святых мучеников, маковейских, ветхозаветных святых. И напомнить нам следует, что сегодня, когда совершается архиерейский собор, именно сегодня будет принято решение о прославлении великого сонма новых мучеников и исповедников российских, и в том числе царственных мучеников, как мы надеемся, которые уже прославлены частью Церкви. И мы ждем сейчас прославления их полнотою Церкви. День 1 августа по старому стилю, сегодняшний день, традиционно считается днем крещения Руси. А крещение – это и есть такое погружение в воду, в крестную благодать Христову. Так что открывается людям тайна креста, и они готовы все принести Господу и жизнь, и смерть свою, чтобы быть всегда с Ним. Вы знаете, что мученики изображаются на иконах с крестом всегда. И жизнь каждого человека тоже завершается крестом. Над нашей могилой будет крест стоять, если мы сподобимся этой милости, и дай Бог, чтобы этот крест вырастал из нашей жизни всей. И чтобы это было древо жизни, которое мы тоже питаем, принимая участие в том, что Христос совершил, отдавая самих себя этой тайне жизни, ради которой мы созданы. Будем молиться в течение всего поста, чтобы Господь сохранил нас от двух самых главных бед, которые угрожают сегодня всему роду человеческому, в особенности нашему русскому народу. От греха уныния и от греха нечистоты, нецеломудрия. И тот, и другой грех стоит один другого. Это самые страшные грехи, поскольку, как мы знаем, грех уныния – это тьма всех грехов остальных вместе взятых, а грех нечистоты, нецеломудрия, растления, когда оно достигает того, что мы видим сегодня, естественно, должно нам напомнить о первой кончине всего мира, которая произошла именно по этой причине, когда Господь поставил предел физическому существованию рода человеческого, сказав: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым этими людьми, потому что они только плоть». Будем преодолевать всякое уныние, потому что Христос все победил, и смысл нашей жизни человеческой заключается в одном единственном, чтобы мы через крестные скорби вошли в эту Его победу. Вслед за мучениками, вслед за всеми, кто узнал тайну креста. И нет нам причины унывать, потому что Божия Матерь предстательствует сугубо за всех нас перед Господом. В сегодняшний день совершается освящение вод в начале Успенского поста, которое, как мы знаем, исторически связано с дарованием телесного здоровья людям. когда в Византии были опасности массовых смертей от заразных болезней, церковь вышла из всех храмов с крестом на все дороги, на улицы и остановила эти болезни своим крестом. И недавнее паломничество по 12 часов стояния у честной главы святого великомученика и целителя Пантелеимона в храме Христа Спасителя и в других православных храмах. Да будет нам напоминанием сегодня, что тело здоровое – это тело чистое, прежде всего тело целомудренное. Что Господь дает здоровье, о котором мы молим, для того, чтобы мы могли Его благодатью стать причастными той жизни, которая дается только чистым сердцем и, значит, и телом, и чтобы у нас была радость уже здесь, сейчас, сладость той жизни истинной, не темная, преступная, греховная сладость, не сладость греха, которая кончается всегда горечью, вечную, а сладость истинной жизни. Вот чтобы мы не унывали, и чтобы мы противостояли всякому растлению, задумаемся сегодня о том, что совершилось у креста Господня. Над теми словами, которые мы слышали сегодня за Божественной литургией, когда мы видели снова Господа, распятым у креста Его стоящих, Божию Матерь и возлюбленного ученика Христова, апостола Иоанна Богослова. Господь, видя Матерь Свою, стоящую у креста, и видя Своего ученика, которого Он любил, говорит Своей Матери: «Жена се сын Твой». Господь обращается к Своей Матери в самый скорбный, горький самый для нее час. Почему самый горький? Потому что теперь она предает Богу Отцу Сына Своего, рожденного от ее плоти. И то пророчество, которое некогда было ей сказано Симеоном, богоприимцем, о том, что тебе самой душу пройдет оружие, исполняется сейчас с нею. Она предает Богу Отцу Своего Сына, и что совершается вместо этого? Вместо этого она получает другого человека. Может ли замена такая, если можно так выразиться, быть приемлемой для нее? Господь выбирает, давая ей, уходя из этой земной жизни, того, кого Он любит, и в лице апостола Иоанна Богослова, как вы знаете, Церковь видит всех христиан и, в конце концов, весь род человеческий. В лице апостола Иоанна Богослова Бог отдает пречистой Своей Матери вместо Себя, вместо Сына отдает все человечество. Ее девственное материнство в рождении Сына Божия становится у креста материнством для всего рода человеческого. Вот эта великая тайна жизни, благодатью креста, на место Сына Единородного становится все человечество, весь человеческий род. Как говорит святой Ириней Леонский, призван стать единородным Сыном Божиим по дару Христа. Но это же страшные слова, непостижимые слова. Но на кресте воистину Господь совершает спасение всего рода человеческого, и благодать Его искупления, изливаясь на Божию Матерь и на всех людей, делает всех людей в новом рождении, в самом глубочайшем, реальнейшем смысле братьями и сестрами, чадами Божией Матери. И вот здесь тайна девства раскрывается в этом новом рождении. Всякое человеческое материнство, мы знаем, имеет ограниченное число детей, которые рождаются по плоти. А благодать преснодевства Божией Матери совершает непостижимое. Благодатью преснодевства ее материнство охватывает всех людей. У Божией Матери девственное материнство. Оно девственное, потому что связано с ее Божественным Сыном, и оно охватывает всех людей по этой же причине. Будем размышлять сегодня и во все дни Богородичного Успенского поста, и во все дни жизни нашей о тайне материнства и девства, которые подвергаются небывалому осмеянию и поруганию в сегодняшнем мире, нет выше добродетели, говорит преподобный Серафим Саровский, чем подвиг девства. Тем более это верно во времена всеобщего растления. Однако всякое девство несет на себе печать божественного, того, что превосходит всякое человеческое естество. Только тогда и только тогда оно плодоносно, когда оно является выражением любви ко Господу и отдачей Ему всей своей жизни. Девство, которое на этом не основано, даже если оно, по видимости, имеет любовь к чистоте, остается просто бесплодием. Точно так же всякое подлинное христианское материнство девственно, если оно не человеку, а Богу приносит свой высший дар, не ограничивая себя лишь человеческими отношениями, но отдавая прежде всего и всего себя отдавая радостно своему Творцу. Не забудем никогда, что слово, которым Господь вверяет своего ученика, своей матери, произнесено с высоты креста. И будем помнить слова, сказанные Господом на кресте возлюбленному ученику: «Си мати твоя». Господь отдает свою возлюбленную матерь своему возлюбленному ученику. Это действие совершенной любви, которая не только вот здесь, до смерти, до ее исхода отсюда и до его кончины. Это действие совершенной любви, которая не знает конца, которая не будет иметь конца вовеки. И точно так же действие этой любви, этого усыновления нашего Божией Матери у креста Господня навеки вечные. И здесь также тайна девства раскрывается. Девство – тайна будущего века, говорят нам святые отцы. И здесь, на земле, когда кто-то совершает подвиг девства, мы видим только воздержание, лишение. Но даже здесь оно участие в избыточествующей жизни будущего века, когда оно совершается ради Христа. В той же чистоте и в той же любви, которая у самого Господа. А девство во Христе всегда связано с послушанием Господу, то есть с любовью к Нему. По мере возрастания нашего в послушании всем заповедям Божьим мы научаемся целомудрию и чистоте. И наоборот, непослушание хотя бы одной заповеди растлевает всего человека. Ну а разврат телесный – это уже поражение всего человека, и души, и тела человека, всей личности человека. Поэтому так страшен этот грех. И потому так сатана, прежде чем придет Антихрист, прежде чем наступит второе пришествие Христово, являет вот это самое гнусное зло в такой высочайшей степени. Девство, будем помнить, не заключается только в умерщвлении плоти, но именно в обретении способности стать любящим человеком, в обретении способности любить, в научении этого у Господа, у Божией Матери, у возлюбленного ученика Христова. Девство – это не есть жизнь, которая превозносится над браком, которая презирает плоть. Напротив, перед лицом крестной жертвы Христовой, где Господь всего себя приносит для спасения всех, своей любви ко Господу, человек сознает полную незначительность этого своего приношения и исполняется подлинным смирением. Христианское девство имеет своим началом крест. На кресте Господь раскрывает самым близким своим ученикам самые сокровенные тайны жизни всегда, до скончания века. Поэтому Откровение Божие говорит о 140 тысячах девственников, избранных Господом, которым вверяются все тайны жизни, которые являются любимыми во веки веков друзьями Господа. Но мы видим, что у креста Христова стоят не только Божья Матерь, не только возлюбленный ученик, девственник Иоанн Богослов, но еще две Марии стоят – Мария Магдалина и Мария Клеопова. Мария Магдалина, вы знаете, что это грешница, та, из которой Господь изгнал 7 бесов, то есть полноту грехов. А полнота грехов, как мы видим, она заключается в растлении и души, и тела. Это грешница, одна из тех, ради кого Господь совершил весь свой путь до креста по земле, ради которой Он пришел на землю. Совершил этот путь, чтобы обратить ее и подобных ей на свой путь, чтобы она тоже стала девственницей, как мы в Великую Среду поем: «Господи, иже во многие грехи впадшая жена, Твое ощутившее божество, мироносице вземши чин, с рыданием мира Тебе на погребение приносит». И блудница растленная, исповедует Церковь, становится девственницей непорочной, даром Божиим, силою Духа Святого. И стоит там также Мария Клеопова, тоже избранная Господом стоять у подножия креста. Она не отличается какой-то особенной чистотою, какой-то особенной святостью, и грехов особенных у нее таких страшных тоже нет. Она представляет собой как бы всех Марий, всех женщин и всех людей, каждую душу человеческую, среднюю, так сказать, которая неприметна совершенно, незаметна, живет скромной жизнью, старается там по мере сил своих что-то исполнять. Взор Господа обращен всегда, не только к Пречистой Его Матери, не только к возлюбленному ученику, девственнику Иоанну Богослову, и не только к великой грешнице, которую Он очистил от самого страшного греха. Господь видит также и Марию Клеопову. Если крестные страдания Господа, страдания за всех, то всякий человек, самые безвестные, скромные люди, могут стоять и призваны все стоять у подножия Его креста. Потому что Церковь Божию составляют не только те, кто от юности Христа возлюбили и сохранили чистоту, или те, кто от исключительных своих страшных грехов, как Мария Магдалина, как преподобная Мария Египетская, приведены крестом к покаянию, но также неизвестные, незаметные, по видимости, средние, говорим мы, люди. Но надо, чтобы каждый из нас увидел в себе всю нечистоту, ради которой Господь воплотился и принял страдания. Все множество грехов, за которыми стоят 7 бесов. Совершенная чистота, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, даруется тому, кто видит свою нечистоту и кто с ужасом оплакивает ее и обращается ко Господу на дарование чистоты и к Божией Матери. И надо, чтобы каждый из нас приобщился к той чистоте, которая у нее и которая у ее возлюбленного ученика. Благодатью креста Господь вверяет всех людей Божией Матери, чтобы она как мать участвовала в приведении всех людей к тайне Его креста и в уподоблении Ему через Его крест и через собственный наш крест, через соединение всей нашей жизни и смерти с Его жизнью и смертью. Бесконечный свет Божества исходит от креста Христова и наполняет собою христианское материнство Божией Матери, тайну ее успения, жизнь и смерть каждого человека, любящего Христа, то есть ищущего Его, через исполнение святых Его заповедей, заповеди целомудрия, научающихся девственной чистоте. Аминь.